«Прости, но я не могу позволить тебе убить мою милую, прекрасную, умную, целеустремленную, но порой такую злую пчелку. Меня же Ерутян загрызет», — натурально вздрогнул Куросаки. На гордую дочь семьи Фон было страшно смотреть. Лицо покраснело до корней волос, из ушей казалось, сейчас пар пойдет, а рука теребила край почему-то в раз ставшего слишком жарким хари. Столько комплиментов за раз от интересного ей, пускай и по другой причине, парня, она не получала, наверное, за всю свою жизнь. Однако осознание того, что все это происходит во время смертельного боя, враз остудило ушедшие куда-то не туда мысли, попутно указав весьма компрометирующую оговорку. Толстоватый же неожиданный союзник отличался изрядным благоразумием, ни разу за все время совместного боя не прокомментировав его и даже не открыв рот. Что говорить, если он даже намеков движения не сделал. Хаем, это на его залысине пот или просто лед подтаял, успокоилась, уже совершенно другим голосом произнес временный синигами, окинув ее внимательным взглядом, спокойным, решительным, доброжелательным, сдалей обычного веселья, а не злой насмешки. И подобная резкая перемена от дурачества и гор комплиментов до спокойного и доброжелательного и вправду помогла ей взять себя в руки. Вижу, что успокоилась. Отлично. А теперь надо придумать, как нам с минимальными затратами разобрать этот суповой набор. Есть идеи? Респира, респира, респира. Повторял скелет раз за разом, но новый, расщепляющий все на своем пути атаки так и не последовало. Прости, но я уже проанализировал твою силу, и больше подобный прием против меня не сработает, спокойно сказал временный синигами. Должен признать, твоя способность поразительна. Манипулируя самим временем, ты создаешь направленную волну Риацу, расщепляющую любую природную и стабильную духовную материю на простейшие элементы, вроде атомов или риши. Поразительная сила, но у всего есть свои недостатки. Твоя атака несет чисто энергетическую природу, а потому может быть легко заблокирована и поглощена моим льдом. Кроме того, ты слишком сильно полагаешься именно на эту силу, которая также легко может быть поглощена моим банкаем. Результат ты видишь перед собой. А теперь умри. Бросок и два вращающихся ледяных клинка атаковали скелета по своим хаотичным траекториям, заставив того раскрутить косу перед собой. В это же время появившийся за спиной Куросаки легко отсек обе руки, а использовавшая появившуюся возможность по максимуму Сойфонг тут же нанесла два смертоносных укола в грудь, заставив татуировку расшириться и полностью уничтожить тело жертвы. А теперь, тихим вкрадчивым голосом произнесла гордая дочь семьи Фон, заставив волосы на голове ее нежданного спасителя встать дыбом. То, что ты там говорил про меня и Еруичи сама, было серьезно, или просто глупой шуткой, в зависимости от ответа, тебя ждет соответствующее наказание. Ну я же говорю, вздохнул временный синигами. Милая, но какая же порой злобная пчелка, после чего исчез в мгновенной поступи. Стой и прими наказание с честью, поганец, посмевший наложить свои похотливые лапы на Еруичи сама, зарычала глава отряда тайных операций, устремляясь за нарушителем. Что он там нарушил и как, она придумает после, а пока надо поймать и допросить, с пристрастием. Примечание к части. https://amichiratsters.databasic.com/plats/char/12602/1640.981.818 jpg Бараган до трансформации. https://20.1.1.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20. смущена. Об этом свидетельствовало хотя бы то, с каким рвением она за мной гонялась, пытаясь придать правосудию в своем лице, при этом игнорируя не только противников, но и союзников. Серьезно, она пробежала мимо почти утонувшего и едва не отдавшего душу королю Укитоке, так нисколько и не замедлившись, чтобы оказать тому минимальную помощь или отогнать разнервничавшуюся Нелу, эту самую помощь пытающуюся оказать, ключевое слово «пытающуюся», да и любой призванный стариком Минос, вставший на ее пути, отправлялся на тот свет быстрее, чем успевал хотя бы заметить ее. Провайзардов, которых она нисколько не стеснялась использовать в качестве дополнительного трамплина или способа ускориться, можно и вовсе умолчать, разве что рожа Хирака Шинджи, когда мимо него на полной скорости промчался сначала я, а через мгновение на лицо наступила ножка Сой Тян, должна была быть забавной. Пока отступал от разошедшейся пчелки, успел подметить и Старка, не спящего и активно сражающегося, аж с самим главкомом Старка. Правда, даже тут он поступал в своей манере, больше уклоняясь и изредка контратакуя, пытаясь не попадаться под шикой разошедшегося старика. Более того, вместо личного сноса последнего оставшегося столпа, он в последний момент уклонился, позволив огненному диску Ямамото разнести подзащитный объект к чертям собачьим. Браво, браво, вот же, исполнительный ленивец, иначе и не скажешь. После разрушения последнего столба весь город фальшивку охватило мягкое белое сияние, и постройки начали исчезать одна за другой. Сначала медленно и будто нехотя, но потом словно началась цепная реакция, и вскоре от зданий не осталось и следа, а на их месте начали проявляться настоящие, как и ожидалось, надежный, как швейцарские часы, план Синигами, полетел в трубу. Снова, иногда создается ощущение, что иначе они не могут, только так или еще хуже. Увидев эту картину, главком понял, что обосрался на ровном месте, сыграв на руку примере, и под облегченный вздох последнего поспешил удалиться к оставшимся капитанам и немногим еще целым лейтенантам, заставив меня мысленно присвистнуть. А нехило так учитель разошился. Жертвы среди синигами пока что минимальны, но даже самый отъявленный оптимист понял, что их только что окунули в дерьмо по самые ноздри и оставили обтекать, при этом дав призрачную надежду, что победив его, все вновь станет нормально. Гениально, так мастерски опустить синигами, при этом замотивировав на победу и дальнейшее развитие, это надо уметь. Жаль только, что большинство из них, без наличия страшного внешнего врага, очень скоро запал потеряют. Впрочем, пока, особенно учитывая, что огонь главнокомандующего спал, боги смерти более чем замотивированы на дальнейшее развитие конфликта. Вон как капитан с пёсьей мордой побежал к своему слепому другу-предателю, гневно порыкивая, того и гляди в ногу или в руку вцепится. Впрочем, остальные предатели пока не спешат показывать своих сил, а синигами и рады. Понимают, что с такими ранами, ученики главкома Гену не соперники, а самому старику еще Айзена надо на ноль помножить, не войдя в банкой, иначе минимум всю Японию тупо выжжет. Сюда бы Зараки или Кучики, но они как бы заперты в мертвом мире, что значительно снижает потенциальную боевую мощь синигами. Пожалуй, дайте Старку еще хотя бы года три на тренировки и освоение со своими силами из текущей группы, его сможет остановить только главком и вошедший сразу в банкой Шунсуй. Все, всех остальных изрешетят на подлете. Ну вот ты меня и поймала, Сой Тян, продолжая играть роль идиота, расслабленно протянул я, пойманный, что называется, на горячем. Пускай моя поступь несколько быстрее таковой ученицы богини скорости, плюс у меня была минимальная фора, но опыт и мастерство не пропьешь. То, что я вообще почти две минуты от разошедшейся на полную Сой Фонку бегал на одних лишь силах синигами, уже круто. И что же теперь со мной будет? Поймала, подтвердила подозрительно сверкая глазами пчелка. И сейчас ты мне расскажешь все, что делал с Яруичи сама, в подробностях. Исключительно для определения степени вины, естественно. Интересно, если она действительно узнает все, что мы делали с Яручан, в каких позах и по скольку раз, что же случится с сердечком бедного командира Амницукида? Нет, я не настолько жестокая скотина. А вот нож подозрительно близко от моего достоинства уже, мягко говоря, напрягает. Так она вскоре и к допросу перейти может. Я-то не против, Сой Тян, доверительно зашептал я на ухо прижавшей меня к стене разведчице, заставив ту вздрогнуть. Но ты уверена, что стоит наши отношения начинать с ролевых игр на публике? Это немного слишком даже для моей просвещенной натуры. Азарт преследователя и жажда наказать меня наконец спали, позволив Сой Фонг ощутить направленные на нас взгляды. Половина вайзардов откровенно на нас пялилась, а вторая добивала минусов, постоянно кося одним глазом. К счастью, синигами и эспаде было немного не до нас, но я почти физически ощущал ехидную, немного завистливую ухмылку на лице Гена. Ну вот, грустно прокомментировал мгновенно ретировавшуюся Сой Фонг Хирака, получив подзатыльник от высокого и мускулистого товарища. А я-то уже грешным делом надеялся на продолжение представления. Что мне теперь вспоминать, когда захочу расслабиться? Дешевых шлюх, бросил Кинси Мугурума, получив вместе с натуральным блондином по темечку, отвернувшейся Лизы. Видать, ей надоело отмахиваться от двух носительниц масок и, заметив, что столбы благополучно уничтожены, отступила обратно к учителю, ожидая дальнейших распоряжений. Зная его, он опять выдаст только общие пожелания и четкую цель, а кто и как до этой цели будет добираться, оставит на откуп исполнителя. Данный метод очень, знаете ли, мотивирует на развитие творческого мышления у пустых, заставляя многих из них думать больше, чем надо для выслеживания и убийства очередной жертвы. Да и так сразу можно определить основные наклонности Аранкара и его методы, решая, нужен ли такой боец на офицерской должности или нет. «Эй, а меня то за что?» – недовольно возопил Хирака, потирая место ушиба и уворачиваясь от еще одного удара. «Чтоб не расслаблялся», – наставительно пояснила девушка. Тем временем битва в небе набирала обороты. Айзин пока ни во что не вмешивался, позволяя своим подчиненным выполнять всю грязную работу. Главком поняв, что только что разнес последний удерживающий Каракуру в обществе душ столб, решил отступить обратно к своим. У Китаки вроде и живой, но аллергию на воду и наличие нелу в пределах видимости он теперь точно заработает. И неудивительно, после попытки напоить, закончившейся чуть не разрезанной надвое головой и легкими полными отдающей агрессивной Риацу трес воды. Обычный синигами от такого отъедет с гарантией, но у этого болезного аномалия в теле, замедляющая все внутри в десятки тысяч раз, так что умирать он пока не спешит, как, впрочем, и приходить в себя. Да и Шика из банка им теперь ему придется мысленно учиться активировать, ведь разговаривать пока тоже не может. Впрочем, по сравнению с попавшим под раздачу примеры Киораку, это еще цветочки. Его кое-как подлатали лейтенанты, но без помощи Рицу он теперь даже ходить не может, только поступью прыгать. Про адекватное участие в бою можно даже не упоминать. А вот слепой лицемер активно махается со своим бывшим другом Комамурой, пытаясь на деле выяснить, чьи же убеждения крепче. Ну, у них там походу своя атмосфера, так что удачи им в этом. Уж не знаю, к чему они там пришли, но модные ленивые бомжи, отзывающиеся на кличку Вайзарды, таки решились атаковать Айзина. Угу. Против полного сил, серьезного Айзина с уже имплантированным Хаугяку вышли 5 бывших капитанов и лейтенантов, надевших маски, что еще больше увеличило их физические данные и усилило основную направленность. Это было бы мощно, опасно, интересно, не будь они все под воздействием абсолютного гипноза учителя. Впрочем, он и без него отнюдь не груша для битья, что и доказал, виртуозно танцуя между ними, нанося не смертельные, но крайне обидные раны, или раскалывая маски легким прикосновением пальцев, делая еще секунду назад опасного противника раза в 2 медленнее и подставляя того под атаки союзников. К счастью, мелкой Машира не было, видать, напала на того, кого не смогла так сходу запинать, но раз ее вспыльчивый товарищ здесь, а не крушит город в отчаянной попытке достать ублюдка, то ничего серьезного. Впрочем, оставшиеся неплохо себя показывали. Ну, некоторые. Шинджи пока не активировал Шикой, впрочем, оно и понятно. Если отчеты не врут, его способность воздействует на всех, включая и союзников, из-за чего они скорее перебьют друг друга, нежели попадут по одной цели. Тем временем статисты начали выбывать. Уж не знаю, что там учитель им сказал или сделал. Может, напомнил о болезненном превращении в пустых, перечеркнувших всю их прошлую жизнь, а может, сказал, что более бесполезных результатов экспериментов у него еще не было, но этого хватило. Мелкая вспыльчивая блондинка Хиари ожидаемо понеслась первой в атаку, и первой же выбыла. Учитель с филигранной точностью определил уровень сил, от которого ее не разрубит на 2 части, но оставит жуткую на вид и смертельно опасную без немедленной помощи рану, тем самым выбив сразу ее и тех, кто будет заниматься ее спасением. Минус 2 одним ударом, еще до начала активной фазы боя. Айзин в своем репертуаре. Лиза Идамару, превратившая свою катану в копье с утяжелителем на другом конце, чуть не расстреляла своими энергетическими проекциями Шикая не вовремя вылезшего Ташира, но тот буквально в последнюю секунду успел прикрыться крыльями и, получив только 1 дырку в плече, отчалил обратно на лечение, так никого и не задев. И нахрена только выделывался, или предыдущих ран, нанесенных трес, ему было мало и решил добить свой организм окончательно. Впрочем, уже через пару секунд туда же отправилась и сама Лиза. Хачигин пока ничего не показал, занятый помощью лейтенантам латать выбывших, хотя организовал он их эффективно и сам не гнушается работать в госпитале, что ему в отдельный плюс. Умный мужик, видать. А вот Кинси, ну, он был, пока всеми забытый Гин не пропорол его почки с расстояния почти в 500 метров, попутно выпустив кишки. Вот же снайпер, блин, хитро вывернутый. Теперь у лейтенантов прибавится еще больше работы, чтобы вытащить Вайзарда с того света и самим не склеить ласты от истощения, все же лечение, это их не самая сильная сторона. Тем временем пчелка готовила удар. «Привет, Сойтян, ты так внезапно от меня убежала». С улыбкой настоящего идиота появился я перед девушкой, что сейчас привязывала себя огромными, толстыми канатами к зданию. «Ой, а что это ты делаешь? Неужели хочешь добавить в наши отношения немного БДСМ и прелюбодеяния? Ох, мое сердечко может и не выдержать столь резкого скачка от скромной, милой, невинной пчелки, до откровенной порнографии. Еще раз меня назовешь Сойтян, и я убью тебя, грязный, похотливый извращенец». Одарила меня убийственным взглядом пчелка, продолжая тем не менее привязывать себя к зданию уже по второму кругу. «И что бы ты там ни придумал, раздумай это обратно, ибо это надо для моего банка», все же пояснила гордая дочь семьи Фон, поняв, что я от нее так просто не отстану. Любопытно, в тех отчетах, что я читал, ее банка ни разу не фигурировал. Нет даже описания, лишь короткая отметка, что он достигнутый. Все. За все время работы в отряде тайных операций, она ни разу не использовала полное высвобождение. А, так связать, себя став невинной и беззащитной, обязательное условие активации полного высвобождения, предположил я, увернувшись от острого кулачка пчелки. Знаешь, после этих слов я хочу еще больше пообщаться с твоим зампакта. Чую, в вопросе красоты и чувств прекрасного мы точно поладим. Тебя что, влас на чест часто по голове били? Спросила Сой Фон, окинув меня сочувствующим взглядом, после чего продолжила привязывать себя, уже по третьему кругу. Все любопытнее и любопытнее, был же вроде адекватным, с тобой даже иногда работать, без желания придушить можно было, а сейчас ведешь себя как дегенерат-извращенец. Прости, прости, замахал я руками перед лицом в знак поражения, после чего отбросил игры и говорю уже серьезно. В тот момент, когда мы убивали того скелета, тебе это реально было нужно. Может, это было и незаметно, но бледная как мел, с трясущимися руками и ногами, и расширенными в страхе глазами. Прости за прямоту, но то была не та Сой Фонг, которую я уважаю, и не та, с кем хотел бы продолжать работать. Как и сказал, тот пафосный труп – жалкое зрелище, вот я и попытался тебя расшевелить. Ну, а потом, когда ты погналась за мной, выглядела такой живой, что я невольно залюбовался. Услышавшее такое признание, Сой Фонг даже остановилась, перестав привязывать себя к дому, и мило покраснев отвела взгляд в сторону, после чего недовольно нахмурилась, шикнула на себя и продолжила прерванное занятие. «Угу, четвертый или пятый круг уже. Может, хватит?» «Должно хватить», — неуверенно призналась Сой Фонг, запрыгнув на крышу, после чего строго продолжила. «Что бы сейчас ни случилось, ты этого не видел. Понял меня?» «Понял. Хотя с зампакта твоим теперь пообщаться хочется еще больше». «Ненавижу это», — вздохнула пчелка, после чего уверенным голосом продолжила. «Банкой, Джакуха Райкобин». Поднявшийся вихрь Яцу на секунду скрыл от меня Сой Фонг, а когда утих, глава отряда тайных операций использует золотую ракетную установку, а король, что с этим миром не так? Большая, массивная золотая ракетная установка вдвое больше миниатюрной девушки, полностью скрывая под собой ее руку. Это точно не то, что ожидаешь увидеть у самой скрытной и тихой разведчицы общества душ, заведующей всеми секретными операциями. Молчи, ради всего святого молчи, угрожающе взмолилась Сой Фонг. Как это у нее вышло, не знаю, но факт остается фактом. Я не виновата, что Сузуми Бачи выбрала именно эту форму для банка. Продолжила оправдываться разведчица. Это определенно больная тема для нее, хотя теперь я понимаю, почему никто и никогда не видел банка Сой Фонг или хотя бы не отразил это в отчетах. На твоем месте я бы тоже устранял свидетелей такого, с позволения сказать, проявления сил, поделился я своими мыслями. Ну вот, вздохнула разведчица, после чего, заметив мой удивленный взгляд, пояснила. Сузуми Бачи обиделась. Теперь весь день будет дуться и нудить, какие мы все нехорошие и не понимаем ее, а потом заметит что-то сладкое и затребует это в качестве компенсации. Художника обидеть каждый может. Вот-вот, кивнула на мои слова Сой Фонг, прицеливаясь из своей ракетной установки. Не этого ожидаешь от ассасина. Жахни так, чтоб всех снесло. Мое военное ремесло. Появившаяся на орудии полупрозрачная светящаяся золотым светом фейка с большим жалом на правой руке радостно начала дирижировать, а потом повернулась к нам, показала язык и рыбкой нырнула обратно в оружие. Сузуми Бачи, просто сказала Сой Фонг, редко, когда она решается показаться при посторонних. Веселая и потешная она у тебя, прямо напоминает одну мою знакомую. Слишком шумная, поделилась мнением насчет своего зампакта Сой Фонг, продолжая целиться, после чего прикрыла глаза секунд на 10, будто решаясь на что-то, после чего суровым голосом продолжила. «Помоги!» «Что?» «Прости!» Удивленно переспросил я. «Что поделать?» Просящая помощи, тем самым признающая свою слабость, пчелка случается не каждый день и даже не каждое столетие. «Помоги прицелиться!» «Кому сказала?» Зарычала разозленной фурией Сой Фонг, после чего будто что-то вспомнила, шикнула на себя и более спокойным и тихим голосом, почти буркнула себе под нос. «Прости!» Привыкла командовать идиотом, и уже нормальным голосом пояснила. «Все капитаны и лейтенанты видели Шика Эйзена, а потому я не могу быть уверена, что стреляю именно в предателя, а не в кого-то из своих, а затраты на выстрел и радиус поражения лишают меня права на ошибку, и именно поэтому я и позволила тебе увидеть свой банкой. Так что оцени доверие и не подведи меня. Спасибо за доверие», — серьезно и без капли сарказма поблагодарил я разведчицу. Учитывая, насколько же она скрытная и чего греха таить, тот еще параноик, должность обязывает, не иначе, ей, наверное, почти физически больно было позволять не просто увидеть свой банкой, но и давать кому-то указывать цель выстрела, одновременно с этим беря всю ответственность при неудаче на себя. И все это даже не ради победы, а лишь чтобы увеличить шансы на нее. Признаю, подобная решимость заставляет еще больше проникнуться к ней уважением. Была только одна проблема. Прицел у этой самоходной артиллерии не завезли. Оставалась только тонкая щель в броне, через которую, по мнению шебутной феи, возомнившей себя военной, хозяйка и должна целиться. И может, для Сой Фонг это и будет удобно, но мне, только для того, чтобы хоть что-то через нее увидеть, пришлось встать вплотную к пчелке, обнять ту руками, да еще и положить голову на плечо. Надо ли говорить, что разведчица от такого была на грани обморока от смущения и грозилась всеми карами небесными своему зампакта. Хорошо хоть Яручан этого не видела по понятным причинам, иначе своими пошлыми шуточками довела бы собственную ученицу до белого коленя. Мне лично хватило и просто завистливого гена и мазнувшего по мне откровенно веселящимся взглядом учителя. «Так, жди, жди», — горячо шептал я на ухо пчелке. «Это не специально, честно. Просто как-то само собой вышло, заставляя ту от каждого слова вздрагивать, а изощренность наказания собственного зампакта возрастать в геометрической прогрессии. Огонь!» Наконец произнес я столь желанное и одновременно с этим ненавистное ей в данный момент слово. Серьезно, часть ее определенно хотела, чтобы этот момент не заканчивался как можно дольше, но исполнительность и долг победили с огромным отрывом. И треснул мир напополам, дымит разлом. А нет, это из иной оперы. Но факт остается фактом. Мощь банка Сой Фонг сравнима с настоящим ядерным взрывом, направленным в одну точку, но постепенно расширяющимся до уровня города, а одной только ударной волной разнесло стекла и наверняка поубивало кучу людей в радиусе целого квартала. Хорошо хоть стреляли мы в небо, иначе от каракуры бы только мой дом и остался. От поднявшейся, докатившейся до нас ударной волны, ветра и отдачи, не ожидавшего такого, меня вместе с самой пчелкой подняло в воздух, и если бы не стальной канат, утащило бы хрен знает куда. К счастью, он дал нам лишних пару секунд, которых хватило мне, чтобы притянуться к крыше ледяным гарпуном и намертво приморозить себя к твердой поверхности. Хух, даже если не сработало, это же учитель, не верю, что у него не было плана на такой случай, это в любом случае было мощно. Хорошо хоть я заранее установил защиту на дом, иначе ударная волна и до него бы докатилась. Примечание к части. https://cdn-hipwall-paper-com-m184-m78-a-pg. Сой Фонг. Решительная и строгая глава Амницукида. https://cdn-test-somman-upladit-filis-1-447-491-406-91-c-506-e-90-1-c-55-d-3-a-4-f-c-902-c-4-c-56-b-8-e-30-t-f-3-p-e-k. А это, чтобы вы понимали ту боль, что испытывает профессионально разведчица, применяя такую бандуру. Каракура. Бой. Это было мощно. Наконец я смог что-то членораздельное выдохнуть, пораженный убойной силой банка и пчелки. Серьезно, даже текущий я не уверен, что смог бы, без серьезной подготовки, пережить нахождение в эпицентре взрыва и обойтись без тяжелейших травм. Многих же даже в испаде просто распылило бы от силы банка. Мда, ассасин с убойной ядерной боеголовкой. Неудивительно, что тихая и привыкшая проворачивать свои дела незамеченной Сой Фонг, так бесится с такого оружия. Ей бы больше подошло что-то скрытное и смертоносное, или подлое, как моя зависть, а не такое громкое и требующее столько времени на подготовку. Ха-а, ха-а, ха-а, без тебя знаю, тяжело дыша ответила пчелка, попытавшись вырваться из объятия и почти сразу пошатнувшаяся. Судя по ощущению Ряцу, она одномоментно потратила почти половину от своего максимального резерва, неудивительно, что такая слабость навалилась. В обычном состоянии я могу использовать банкой только раз в 3 дня, так что надеюсь, ты знал, куда целиться. Второго такого шанса у нас уже не будет. Я тоже надеюсь, произнес я, чуть сместив руки так, чтобы больше поддерживать пчелку в вертикальном положении, для ее же морального и моего физического здоровья, а то уж больно она скромная и вместе с тем агрессивная особа. Знаешь, подруга, внезапно появившаяся фика военная напрочь сломала всю повисшую между нами неловкость. Если это был такой план по соблазнению юного дарования, то ты его безбожно провалила. Сходила бы к Мацумото, узнала, как это делается, авось немного бы лучше вышло. Он тебе чуть ли не прямым текстом говорит, что ты ему нравишься, а что в ответ? Угрозы, игнорирование, приказы, а потом и вовсе взрыв банка чуть ли не в центре города. Да после такого, если он вообще продолжит с тобой общаться, будет едва ли не святым. Заткнись, Сузуми-бачи, сейчас не до этого, устало прикрикнула на собственный зампакта Сой Фонг, уже пытаясь самостоятельно стоять. Получалось пока не очень, и я совершенно не хотел ее отпускать, чтоб еще не брякнулась с крыши, когда ее в очередной раз поведет. А когда до этого, когда не захотела замолкать фика, разозлившись на хозяйку, начав махать у нее перед лицом руками, доказывая свою правоту. С тобой и так нормально общается от силы человека 3, включая членов семьи. Остальные или цедят через силу, на милю фоня презрением и страхом, или отдают приказы, не считаясь с мнением, или наоборот бегут исполнять уже твои приказы, не рискуя вызвать гнев начальства. Когда еще ты будешь личную жизнь устраивать? Только появился нормальный парень, как ты сделала все, чтобы его отшить? Молодец, подруга, браво. Будь я чуть побольше, обязательно бы его у тебя увела, чисто из вредности, и чтобы ты поняла, что потеряла. Да еще и установила такие требования, что по ним только гений во всем и подойдет. Требование невольно вырвалось у меня. Понимаю, что надо было задавать совсем иной вопрос, например, какого хрена сейчас происходит. Нет, споры зампакта со своими хозяевами — это вполне нормально и обыденно, но обычно они происходят или во внутреннем мире, или мысленно, где их никто посторонний услышать не может, а не в голос и громко отчитывать свою хозяйку. Ага, они самые, переключила свое внимание на меня Сузуми-бачи, правда, я сомневаюсь, что Сой Фонг стал от этого легче, скорее наоборот, а сил, чтобы заткнуть ту, или насильно вернуть во внутренний мир, сразу после применения банка, пока что банально нет, чем-то активно и пользуется. Нет, ты представляешь, она прописала такие требования к своему даже не будущему супругу, а просто парню, что предлагавший женитьбу на перспективном и богатом синигами отец моей подруги просто взвыл. Развела руками перевернувшаяся в воздухе фика, после чего поднялась повыше, от попытки себя поймать, и с умудренным видом начала перечислять. Во-первых, должен понимать важность работы второго отряда и нормально относиться как к сверхурочным, так и к миссиям устранения посреди ночи, включая брачную. Во-вторых, не должен служить во втором отряде, ибо работу и личную жизнь нельзя смешивать. В-третьих, должен по силам и званию быть минимум лейтенантом, дабы не быть обузой, а лучше и вовсе капитаном. В-четвертых, чтобы с ним можно было хоть о чем-то поговорить вне работы. В-пятых, она должна быть ему интересная сама по себе, а не как игрушка или доступ к секретным сведениям. В-шестых, общество душ должно быть в нем заинтересовано, дабы ей не пришлось исполнять приказ уже на его устранение. И наконец, самое главное, он должен любить кошек в целом и одну черную наглую хвостатую особу в частности. Не многовато ли, не договорила шебутная фея, только что сдавшая свою хозяйку, как была заперта во внутреннем мире, наконец отошедшей после банка, Сой Фонг. Поправка, красный до корней волос, Сой Фонг готовый то ли закипеть, то ли провалиться сквозь землю от смущения. Ты этого не слышал. Четко выделила каждое слово пчелка, будучи красной от смущения и генерируя такую жажду крови, что будь здесь даже напрочь тупые и лишенные малейшего подобия инстинкта самосохранения минасы, и те предпочли бы удалиться на безопасное расстояние. Конечно, Сой Фонг, у меня после банка я так уши заложила, что вот только сейчас начал хоть что-то различать, легко согласился я с требованием пчелки. Еще с минуту просверлив меня тяжелым суровым взглядом, глава отряда тайных операций сдалась, понимая, что убивать меня вот прямо сейчас, сложно и нерентабельно. Тем временем пламя, поднявшееся на месте взрыва ее банка, наконец спало, открывая нам вид на последствия взрыва. Первое, что бросалось в глаза, это Хирака Шинджи, не успевший уйти из зоны поражения, лишившийся правой руки и правой ноги. Кроме того, все его тело было в сильнейших ожогах, а глаза и кучу мягких тканей банально разорвало ударной волной. Судя по тому, как молнией к нему метнулся Хачигин, тут же начав колдовать над обгоревшим обрубком, натуральный блондин еще живой, но продолжать в ближайшие дни, если не месяцы, схватку он точно не сможет. Да и сам мастер Кида теперь надежно занят и не может ничего сделать Айзену, если, конечно, не хочет потерять товарищей. Сам же архипредатель, даже несмотря на нахождение чуть ли не в эпицентре взрыва, отделался лишь сгоревшей кожей и распыленной правой рукой. Впрочем, синигами недолго радовались. Внезапно плоть в месте разрыва вспучилась и из плеча выстрелила новая, совершенно целая рука, разве что абсолютно белая. Такая же кожа выросла и на месте сгоревшей. 2 секунды. Ровно столько потребовалось учителю, чтобы полностью нивелировать весь полученный от банка Сой Фонг урон. Вид такой реактивной регенерации и осознание того, что повторно они едва ли смогут его также ранить, а если и смогут, это все одно ничего не даст, почти физически начал давить на синигами осознанием своей беспомощности. Теперь понятно, чего добивался учитель, подставляясь под удар. Сейчас среди синигами остался только главком, который еще может нормально сражаться, но если он так поступит, то автоматически поставит под удар всех, включая собственных учеников, а там хватит одного Старка, чтобы перебить всех проводников душ в Каракуре до последнего. Иными словами, даже если Ямамото сейчас разойдется и вынесет всех до единого, так и не войдя в банкой, это все одно будет первая победа. Браво, браво, издевательски, ну или по крайней мере, так казалось со стороны, захлопал в ладоши Айзен, безошибочно определив виновницу своих ран и даже применив какой-то кида, чтобы его слышали во всем городе. Должен признать, ты меня удивила, Сой Фонг. За все время сосвоения твоего банка его видели едва ли 3 человека. Ты настолько хорошо хранила его секрет, что даже я не знал, чего от него ожидать. И вот сейчас, после стольких лет тщательно оберегаемой тайны, ты переступила свою гордость и позволила кому-то увидеть его. Приятно знать, что еще не все синигами погрязли в пучине застоя и готовы достигать новых вершин. К сожалению для вас всех, слишком поздно. Я уже стою на иной эволюционной ступени, и ваши попытки достать Бога, смотрятся смешно. Пока, вы слепо следовали приказам лицемерной, лживой верхушки и их верных рабов, я достигал вершин, что вам и не снились. Пока, вы ограничивали себя старыми заветами, я искал иные пути. Пока, вы строили свои надежные планы и ругались со старыми маразматиками, я достиг тех вершин, когда все ваши попытки достать меня, смотрятся глупо, будто толпа муравьев возомнившая, что сможет сразить Бога. И все же мы ранили тебя, не пожелала сдаваться так просто Сой Фонг, уже хотевшая рвануть к нему, но я удержал ее. Не стоит, мягко остановил я ее праведный порыв. Сразу после применения банка ты едва могла самостоятельно стоять и сейчас еще не вышла на пик своей скорости. Рванешь сейчас и лишь глупо потеряешь свою жизнь, расстроив наставницу. Послушай мальчика, Сой Фонг, легко вмешался в наш разговор Айзен, которого нахождение чуть ли не на другом конце города нисколько не смущало, как и недобрый взгляд главкома, только и выжидающего момента для нападения. То, что ты смогла меня ранить, уже поражает, но не стоит больше заигрывать с удачей. Она в любой момент может отвернуться, и тогда ты неминуемо проиграешь. Без еще одного, а лучше нескольких столь же сильных козырей, вам ни за что меня не победить. И да, Гин, повернулся он в сторону своего подчиненного. Если ты планируешь нанести удар, то сейчас самое время. Капитан Айзен, состроил удивленную морду лица хитрый лис, даже чуть приподняв веки. Неужели ты думал, что твоя цель любить меня, может долго оставаться от меня же секретом? Я уже давно знаю об этом и все думаю, как же ты приступишь к ее исполнению. Используешь запретные кида, ударишь в момент наибольшей слабости, Применишь наконец свой банк или, может, придумаешь что-то новенькое? Ох, вы меня раскусили, капитан Айзен, притворно грустно вздохнул Ичимару, почесав затылок. Похоже, вы не оставили мне иного выбора. Банкой, Камишинино Яри. Вместо ожидаемого вихря Рятсу ничего не произошло, но ровно через мгновение поток света ударил с лезвия клинка Гина и перечертил Айзена, отрубая голову, правую руку с клинком, рассекая тело и лишая ног на уровне колен, после чего вернулся назад. Нет, не света. Если присмотреться, то это клинок, разогнанный до скорости в несколько сотен раз превосходящий таковую у звука. Чертовски, чертовски опасная способность. На секунду мне даже показалось, что учитель и вправду умер, недооценив, хотя это на него совсем не похоже, скорость банка Ичимару. Но потом, не затуманенный радостью победы и тщательно подмечая детали, я все понял. Несмотря на жуткие раны, кровь из тела почти не текла, а глаза, сквозь полузакрытые веки, продолжали внимательно следить за Гином. Через 3 секунды, так и не успевшие опасть части тела срослись воедино, а на лбу и груди Айзена открылись 2 совершенно различных глаза. Только не говорите, что помимо подстраивающегося под желание владельца Хаугиаку, он еще и наверняка модифицированный вирус в себя ввел. Похоже на то. Вон, Гин тоже это заметил и, как ни странно, все понял, начав усиленно протирать глаза обеими руками, будто не может поверить в то, что видит. Как, совершенно не сдерживая эмоции, даже открыв глаза, закричал Гин. Этот биологический кошмар пожирает носителя изнутри. Я сам видел. Мой дорога Ичимару, елейным голосом сказал Айзен, наконец, полностью собравшись. Итого 8,5, ладно, 9 секунд, на восстановление того, что с гарантией бы убило даже главкома. Неужели ты думал, что, увидев в действии удивительную и, чего греха таить, пугающую скорость эволюции носителей вируса и их выживаемость, я не задумался о том, чтобы перенять эти особенности? Не разочаровывай меня еще больше, Гин. Ичимару Гин, бросил главнокомандующий, не спуская острого взгляда с Айзена. Что тебе известно об этом вирусе и способах устранения его носителей? Судя по насквозь ехидной роже вернувшего самообладание ренегата, он уже задумал какую-то пакость, например, слить меня главкому, как источник всей этой заразы, и тем самым восстановить справедливости свое моральное здоровье. К счастью, учитель тоже об этом подумал, а потому уже навострившийся 2-й предатель начал харкать кровью от сильнейшего рубящего удара в грудь. Если Хачигин немедленно ему поможет, то, может быть, хитрый лис и не издохнет, в ином же случае. Невелика потеря. Нехорошо лишать синигами сюрпризов, Гин, тем временем спокойно продолжил Айзен, взмахом меча стряхнув кровь своего бывшего подчиненного. Так на чем мы остановились? Ах да, без еще одного, а лучше нескольких столь же сильных козырей, вам ни за что меня не победить. Итак, синигами, есть ли у вас еще что-то, чем сможете меня удивить? Напряженная атмосфера, давление Рятсу и четкое осознание, что даже смерть не способна надолго остановить Айзена, густой патокой разлились по городу. Лейтенанты, из тех, что еще способны хоть на что-то и не заняты полностью лечением, упали на колени от осознания своей полной беспомощности. Капитаны, из тех, кто еще способны хоть на что-то, с решимостью обреченных смотрели на ренегата, с пониманием, что теперь уж точно кранты. Сой Фонг мелко дрожала, понимая, что нанести 2 стремительных удара ей никто не даст, а даже если случится чудо, не факт, что Шикой сможет того убить. Есть, усмехаюсь я, напрочь сломав напряженную атмосферу, разлитую в городе. Как насчет 8? О, вижу, ты полон талантов, Куросаки Ичига, окинул меня заинтересованным взглядом Айзен, но в глубине глаз и выставляемых на показ эмоций я ощутил признание, благодарность и еще больший интерес. Он признавал мои силы и что за ними скрыта еще большая, истинная мощь, а также с благодарностью и интересом, готов был испытать те. Но если ты имеешь в виду лишь свой банкой, то должен тебя разочаровать. Я изучил все способности твоего зампакта и на текущем уровне сил, он не сможет меня серьезно ранить. Видно, выбора нет, усмехаюсь я, выходя перед пчелкой, на ходу скидывая часть маскировки. Не только ты, Сой Фонг, прятала свою настоящую силу. Глупо было надеяться, что мы сможем остановить Айзена при текущих раскладах, а потому, вечной банкой, закричал я, наконец, полностью высвободив ауру зависимого и силу Тайкана. Поднявшийся ураган духовных частиц тут же начал втягиваться в меня, а за ним последовала и распадающаяся на элементарные частицы крыша дома. Я просто поглощал находящиеся в материи риши, расщепляя ту на молекулярном уровне. Вспомни былое и пожри чуждого бога, Ахриман. От полностью высвобожденной силы, казалось, сам мир дрогнул. Свет померк, окружая меня коконом непроницаемой тьмы, по которой побежали красные прожилки, а высвобожденная Риацу вышла на новый уровень. Если высвобождение Улькиоры создавало дождь из духовных частиц, подавляя противника давлением, то у меня была полноценная черная дыра, с одинаковой скоростью пожирающая духовную и физическую материю. Не было давления Риацу. Синигами едва ли могли ощутить мою возросшую мощь, но тьма надежно скрывала своего господина от излишнего внимания. Более того, мое восприятие скачкообразно возросло, до каких-то немыслимых величин. Теперь я легко охватывал ощущением зла всю планету, знал, где и когда совершаются преступления и, более того, мог легко атаковать теневыми лезвиями, даже находясь на другом краю мира, пускай и слабыми, но на обычного человека этого хватило бы с лихвой. Глубина зрения тоже возросла. Теперь я легко мог прочитать всю жизнь Синигами, узнать его способности, слабости, пристрастия и уязвимости, всего лишь раз мазнув по нему взглядом. Теперь неважно, чем он будет обладать или что скрывать, я легко прочту его движения еще тогда, когда он только о них подумает. Теперь мне не нужны были костыли в виде проявления грехов в этом мире, ведь я сам обладал всеми их силами, да еще и возросшими на порядок, а то и больше. Наконец, перестав удерживать покров тьмы, я позволил Синигами узреть рождение нового бога. Темная с красными полосами плотная одежда скрывала ползущие по телу проклятые знамения на всех известных миру языках, как мертвых, так и еще существующих, глася о глупости людской и многоликости зла, что оно каждый день порождает. Глаза изменились, став темными провалами в саму бездну, где в глубине горела золотая искорка. Никакого оружия на первый взгляд видно не было, но оно и не нужно было. Теперь мое тело само по себе было источником всех проклятий в мире, и изменить то, выращивая новое оружие или придавая особые свойства самому телу, было несложно. Лишь одно ограничивало меня сейчас. Старое тело не могло долго удерживать эту мощь, и у меня было бы не более 10 минут. Не изменись и оно тоже. Но даже так, я не смогу удерживать вечной банкой более часа, плюс сила имми и регенерация души Улькиоры, но этого все одно было мало. Клетки скрытого в глубине души тела умирали быстрее, чем я мог их регенерировать, а адаптация и экспоненциальный рост лишь выигрывали время, попутно стремительно расширяя мои пределы. Каждая минута в этом состоянии сейчас даст мне почти 10 минут действия банкой в будущем, и так постоянно, пока вечной банкой не станет действительно вечным. Но даже так, того должно хватить, чтобы поразить учителя. Шаг, и я проваливаюсь в темный, будто кровоточащий провал, появляясь перед удивленным Айзином, нанося мощный удар в грудь. Ленты, из которых состоит моя форма банкая, словно живые, въедаются в плоть и расходятся в стороны, оплетая и буквально пожирая органы противника. Не успело тело отлететь, как я уже стою за ним, пробивая грудь голой рукой, а второй отсекая голову. Еще один шаг, и я снова стою на первоначальном месте, будто и не сходил с него вовсе. В этот раз регенерации учителя потребовалось всего 6,5 секунд на полное восстановление, да еще и, готов поспорить, тело стало прочнее, чтобы лучше выдерживать мои атаки. Снова шаг телепорта, и я появляюсь за спиной ренегата, нанося удар, лишь затем, чтобы вернуться обратно, зажимая медленно кровоточащую культю. Айзин просто вывернул руку в обратном направлении, отрубая атакующую конечность по локоть, и вернул обратно. Впрочем, мне даже мгновение концентрации не потребовалось, чтобы регенерировать конечность. Мгновение, и мы сталкиваемся в полете, создавая мощнейшую ударную волну, начиная противостояние, правда, недолгое. В плане грубой силы я явно был лучше текущей формы учителя, да и он сам не стремился вести реальный бой в густонаселенном городе, потому очень скоро мне удалось его утащить за пределы Каракуры, под конец сильнейшим броском отправив его еще почти на километр в полет. Только он остановился, а в меня уже летит концентрированная пурпурная сера. Взмах рукой, и перед воплощенной ненавистью пустых выстраивается 3 ледяных щита. Первый и второй заслоны луч энергии сносит, пусть и значительно ослабнув, а вот третий его уже останавливает. Мгновение желания, и у меня прямо из руки вырастает обычный на вид клинок, которым я немедленно атакую. Учитель доказал, что является настоящим мастером фехтования, легко блокируя, отводя или уходя от моих атак, впрочем, недолго. В один момент мой клинок, вместо того чтобы встретиться с клинком противника, словно жидкость проходит сквозь него, снова становясь твердым лишь за мгновение до атаки. Брызги крови, и учитель отлетает, зажимая рассеченную и будто оплавленную кислотой грудь, от которой отходят красные линии. В ином случае эта рана регенерировала бы за секунду, не заставив его даже остановиться, но не в этот раз. Щелчок пальцами, и линии раскрываются, заставляя плоть вокруг них дряхлеть прямо на глазах. «Надо же», — усмехнулся учитель, Хаугяку которого начало мерно пульсировать вместе с этим, излучая свет, видимый даже сквозь рану. Медленно распространяющиеся по телу линии сначала застыли, а потом и вовсе начали выцветать буквально на глазах, а умершая плоть регенерировала еще быстрее. Только рана все еще оставалась неизменной, но и это не продлилось долго. 3 секунды, и из нее выплеснулась черная кипящая жидкость, и края тут же срослись, закрывая место недавнего удара. «Не ожидал, что ты так быстро сможешь создать что-то, способное подавить мою регенерацию. Если не ошибаюсь, твой клинок является одновременно оружием и способом доставки этой странной субстанции в мой организм?» «Нет, в этот раз ты ошибся», — усмехаюсь я, заставив учителя заинтересованно приподнять бровь. «Как ты заметил, клинок вырос из моей руки, но это не значит, что я все это время скрывал его в глубине собственной души, и нет, это не зампакта с довольно опасной способностью. Все куда проще. Мое тело теперь в буквальном смысле состоит из этой жижи, которой я могу свободно манипулировать или изменять свойства, а потому, любое оружие, которое ты создашь, будет обладать теми свойствами, которые ты захочешь, будет проходить словно жидкость сквозь преграду и достигать уязвимых мест, снова становясь осязаемым. Тут же все понял Айзен. Мы оба понимали, что более он на этот трюк не попадется, и даже если бы я не раскрыл секрет способности, это сработало бы максимум 2-3 раза. Словно подтверждая мои мысли, Айзен, убрав бесполезный клинок обратно в ножны, начал колдовать. В следующую секунду мое тело сковали, одно за другим, 5 бакуда все более и более высоких номеров, а глаз на лбу учителя раскрылся, выпуская пурпурное концентрированное серо. 5 заклинаний без чтения названия и номеров, одновременно с выпуском сера. Мощно, ничего не скажешь, но, к сожалению, бесполезно. Я просто проваливаюсь в черный, будто кровоточащий, провал, появляясь уже в другом месте. Лишь затем, чтобы потерять голову от удара учителя. Стоит признать, по части тактики он банально меня переиграл, но одновременно с этим недооценил силу жижи. Пролившаяся в момент удара кровь обвила руку нападающего, не давая тут же исчезнуть, а тело взорвалось жижей Грааля, облепляя учителя и прожигая плоть, словно кислота, а я спокойно собираюсь в другом месте. Впрочем, несмотря на этот финт ушами, первый раунд за ним. Все же собирать свое тело заново довольно затратное дело, и если он сможет сделать так еще 5 раз, я больше не смогу воскреснуть, и банкой придется прервать раньше времени, пока он не выпьет меня досуха. Тем временем учитель объял поток энергии из груди, и он начал эволюционировать прямо на поле боя. Тело побелело словно мел, глаз на лбу стал более заметен, а за спиной выросло 6 больших белых крыльев. «Благодарю, мой верный ученик», — с легкой улыбкой сказал Айзен, простым взмахом меча не просто срезая, а буквально расщепляя вершину горы в паре километров от нас. «С этой новой силой, выходящей за рамки понимания как синигами, так и пустых, я в буквальном смысле могу менять ландшафт простым взмахом меча. Надеюсь, это не все, что ты припас для меня». «Конечно нет, учитель», — произношу я, выращивая двуручный меч в руке. «К сожалению, я не уверен, что смогу столь же непринужденно менять ландшафт и заставлять целые города исчезнуть по простому взмаху руки, но думаю, это вас не разочарует». Аспект лени. Разошедшаяся от меня голубоватая волна энергии заставила пыль в воздухе замереть, а тело Айзена перестать двигаться. Ацедия раньше был лишь простым подспорьем в бою, замедляя противника, но сейчас его сила выросла и изменилась вместе со мной, позволяя кратковременно останавливать само течение времени. Рывок, и клинок, не встречая сопротивления, отрубает голову своей жертве, а после протыкает грудь, начиная распространять всепожирающий холод бога-дракона. Уже через секунду тело учителя полностью покрыло льдом, а после взорвалось, не оставив после себя ничего. «Неужели все, ты не устаешь поражать меня, Куросаки Ичига?» — мягко произнес учитель, стоя за моей спиной, целый и невредимый. «Не используй я свой банкай и силу Хаугяку с самого начала нашей битвы, и был бы уже мертв минимум 3 раза. Гордись, ты первый, кто видит мой банкай со времен его освоения. Удивлен? Понимаю. Сила моего Киёка Суигицу позволяет управлять всеми 5 чувствами жертвы, буквально погружая их в иллюзии. Абсолютный гипноз. Но на что же тогда способен Банкай? Он позволяет иллюзии сделать реальностью. Теперь не разум Синигами верит в создаваемые мной иллюзии, а сам мир стремится их воплотить. И сейчас, взмахнул он рукой, а за его спиной проявились тысячи самых разнообразных зампакта. Ты почувствуешь разницу. В одно мгновение тысячи орудий устремились прямо ко мне, сталкиваясь и разрушаясь выросшими на их пути ледяными стенами. Атаковавшие со всех сторон копии Айзена оказались пробиты ударившими из моей тени лентами и вмурованы в ледяные саркофаги, а любые кида ниже 40-го уровня, даже несмотря на то, кем создавались, оказывались выпиты моей аурой, едва ли не быстрее, чем создавались. Шаг и вместо того, чтобы провалиться в новый портал, от меня распространился вал хлада, обращая в лед и разрушая любые иллюзии, а также протыкая и насаживая на пики любого на своем пути. Новая разошедшаяся голубоватая волна остановила время, позволив мне обнаружить отступающего учителя и пронзить клинком, замораживая плоть. Но в этот раз я не стал держать его более необходимого, позволяя выжить, даже несмотря на обращение в лед большей части тела. Прости, если оказался столь слеп и не ощутил этой разницы, с немного грустной улыбкой извинился я, а мой клинок рассыпался пеплом. Ну все, на ближайшие 2 месяца я больше не смогу использовать аспект лени, да и просто Банкай будет значительно ослаблен. Сокрушительное действие способностей Банкая теперь нивелируется ограниченным числом их применения и жестким откатом, который никак не уменьшить. Иными словами, я теперь могу убить врага 7 самыми разными, едва ли не концептуальными способами, но затем следующие от месяца до целого года – не смогу призвать вообще ни одного аспекта. Печально, но за все надо платить. Ничего, это мне стоит извиниться, что мой Банкай оказался недостаточно хорош, чтобы продавить твою ауру зависимого. Отзеркалил мою улыбку Айзен, волна энергии от которого сигнализировала начало новой эволюции учителя. Теперь на крыльях раскрылись новые большие глаза, а наверху крыльев проявились нечеловеческие черепа. Видимо, я слишком долго полагался на свой шикой, раз теперь Кьёка Суигицу не может выдать свою полную мощь. Смешно после этого зваться богом, если всего лишь смог несколько раз обмануть смерть. Не стоит быть столь категоричным, учитель, мягко поправил я его. Как для синигами, так и для людей, наша сила уже вышла на ранг божественный и уже не важно, кто из нас проиграет или победит. Мы в любом случае, на недостижимой для них высоте. Примечание к части. https://inqual.papersafaritsom.tablet2561770.73.ofsgzn.png. Финальная, на текущий момент, форма Айзена. Каракура. Победа. Не стоит быть столь категоричным, учитель, мягко поправил я его. Как для синигами, так и для людей, наша сила уже вышла на ранг божественный и уже не важно, кто из нас проиграет или победит. Мы в любом случае, на недостижимой для них высоте. В твоих словах есть смысл, Ичига, легко согласился со мной учитель, после чего несколько лукаво посмотрел, как у него это вышло в полностью закрывающей лицо маске я не знаю, но кожа ощутила исходящее от него лукавство вкупе с все сильнее разгорающимся интересом, и сдали иронии продолжил. Хотя, как мне сейчас кажется, из нас двоих именно ты куда ближе к званию полноценного бога, нежели я, благо из импакта попался соответствующий. Бог зла и олицетворение тьмы и всего дурного в зороастризме. Интересно, является ли это следствием твоего во всех смыслах необычного происхождения или имеет место ряд случайных неконтролируемых мутаций? Кроме того, твой последний прием, он ведь затрагивает надмировой уровень, влияя не только на духовный, но и на материальный мир. И вот вопрос, это просто особенность твоего банка или нечто более всеобъемлющее? И тут взгляд учителя стал очень пронзительным. Не будь я в этой форме, влияющей не только на мои способности, но и на мою личность, то точно бы проникся и взбледнул. Кто знает, но в текущий момент для моей сущности бога зла всего мира такое испытание нервов оказалось и вовсе незамеченным. Не тот уровень сути, как Айзен правильно предположил. Я сейчас представляю концептуальную сущность, чья сила и тяжесть затрагивает все слои реальности. По сути, возможности учителя – это те же умения хорошо прокачанного мага-демонолога или же порождения бездны. Рифул в начале моих усовершенствований была где-то на том же уровне. Но это не значит, что я должен начать резко откровенничать и выдавать все свои козыри. Несмотря на вполне мирную беседу и рабочие взаимоотношения, мы друг другу по сути никто. Просто люди, что стремятся к своим целям, стараясь не мешать друг другу и изредка помогать, но лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся и не станут взаимоисключающими. В этом случае никакая дипломатия не убережет нас от настоящего боя. Ясно, покивал головой учитель. Он ничуть не был расстроен моей молчаливостью. Я примерно представляю ход эволюции в твоем случае и ее отличие от моей. И это весьма интересно. Он даже воодушевился. Разница подходов при общем знаменателе и конечном итоге может лучше раскрыть концепцию Бога. Ученик, я не устаю радоваться твоим успехам и гордиться тем, что сам приложил руку к твоему становлению. Мне даже интересно, кто из нас первым достигнет ступени короля душ. Кроме того, у меня уже возникает вопрос, а конечная ли она, и единственный ли трон может находиться на вершине. Вы не против поделиться властью, учитель? Я с интересом взглянул на него. Это пробило даже мою маску Ахримана. Я чувствовал грехи, прячущиеся в душе Айзи на соске, хотя и менее отчетливо, чем от всех прочих. И при этом, я знаю, что сейчас не смогу повлиять на него через них. Данная личность смогла подчинить свои негативные стороны своей воле и разуму, лишь изредка позволяя тем подталкивать себя в ту или иную сторону, что не мешает достижению поставленной задачи. Он даже Рицу в этом плане переплюнул. Впервые вижу такое в этой жизни. А почему нет? Власть как таковая не особо меня прельщает, открыто посмотрел он в мои глаза. К тому же одиночество может свести с ума и убить личность. А это куда хуже смерти тела, или в нашем случае, души. Потому что в последнем случае мы просто уйдем на перерождение, а вот в первом, это фактически стать живым трупом, что еще разлагается и отравляет все вокруг себя миазмами тлена. БРР, зря я посмотрел тот фильм «В мире людей». О, вот последние шутки я точно не ожидал. Я вас понимаю. Тогда предлагаю не останавливаться на достигнутом и продолжить наши опыты. Его слова разбудили во мне жилку безумного ученого. Ведь и в самом деле, чем больше статистики, тем лучше. А мы едва начали серьезно проявлять свои силы. Аспект гнева, вместе с произнесением слов, вторя которым, сам мир застонал от страха, мои руки покрылись черным пламенем. Сближение, и мы вступаем в рукопашную схватку. Наши удары вызывают громовые раскаты и колебания пространства, такая сила и скорость в них вложена. И тем не менее, кроме нового разрушения ландшафта никакого эффекта нам это не дает. Иера новой формы Айзена слишком прочная, как и мое тело, что уже не является чисто духовным или физическим. Простыми атаками его не задеть, так что сохраняется паритет, как кажется на первый взгляд. Но спустя 10 секунд я отлетел в сторону, смотря на учителя, а тот уже заметил неладное и пытался решить проблему. В чем дело? В пламени, что перекинулось на его тело и пожирало его вопреки всему. Его крылья сгорели до половины, как левая нога и правая рука, до колена и локтя соответственно. Никакие киды и умения пустых не помогали. Даже пара голубоватых волн, что прошлись по его телу от Хаугяку в груди, лишь слегка уменьшили языки огня, но не смогли его затушить. Но уже через секунду Айзен нашел решение, отрубил сгорающие конечности по еще целым местам. И это помогло. Огонь не появился чудесным образом на нем вновь. Мне же пришлось спешно погасить аспект греха, так как он начал давить на оковы моего разума. Я стал желать продолжить бой вопреки инстинкту самосохранения, даже губя себя и свое тело. Причем в сознании появлялись картинки не только учителя, которого я расчленяю, но и синигами, чему я особо не сопротивлялся, а потом и арранкеров, и людей. И вот последнее меня отрезвило. Аспекты имеют невероятную силу, но также и несут невероятную тяжесть для моей личности, а не только тела. С опытом и улучшением контроля это должно нивелироваться, но точно не здесь и не сейчас. Это невероятно, Ичига. Это ведь явно уровень концепции, уровень Бога, влияние на реальность. Даже мой банкой такого не смог бы сделать, пока он говорил это, его тело восстанавливалось, но крайне медленно, а не как в прошлый раз. Тем не менее, уже через минуту все было в порядке. Мы бы еще провели не один десяток экспериментов, обсуждая пути эволюции и изредка перекидываясь разрушительными, а на нашем уровне сил они иными быть не могут в принципе, атаками, и продолжая наш высококультурный диспут, но ощутили приближение подкрепления к синигами в лице мутного торгаша, моей прекрасной кошки-соблазнительницы и наглого одноглазого варвара. Похоже, Урахара оценил проигрывающую сторону и решил позвать тех, кто еще не успел отгрести по полной. Логично с его стороны, ничего не скажешь. Наверняка хотел еще и кучики старшего прихватить, но насколько я помню последнюю нашу встречу, целым его точно не назовешь и вести в бой раненых. Скажем так, есть куда более простые и гуманные способы свести счеты с жизнью, чем злить Рицу. Да и Тиссея я что-то рядом с ними не ощущаю. Видимо, прикинул количество тяжело раненых на количество уже истощенных лекарей и решил остаться в лагере. Верное решение, иначе минимум парочка вайзардов точно бы не дожила до ночи. Спасибо, Куросаки-сан, вы выиграли нам достаточно времени, сразу как появился, сказал Урахара. Окошко из раки, не сговариваясь, напали на Айзена. А теперь отдохните и предоставьте это профессионалам. Он наверняка измотан прошедшим с вами боем, и мы сможем его запечатать. Должен признать, Урахара не за красивые глазки и природную мутность или хитрость раньше был капитаном научников. Каждую выигранную Яруичи и Кинпачи секунду он тратил на дело, сплетая и тут же запуская такие сложнейшие кида, что даже у лейтенанта мозги в трубочку свернутся. Причем большая часть заклинаний мне были неизвестны, и как подсказывало чутье, созданы им самим. Причем обычные кида, или доработанные им, были лишь прикрытием для куда более сложных и действующих на Айзена опосредственно. Так в один момент, на теле учителя появились энергетические кольца, запершие Риацу внутри парализованного тела, а энергия, производимая им, не находила выхода, грозя привести к внутренней детонации. И в тот момент, когда Урахара уже вытирал трудовой пот, собираясь устанавливать защиту уже от взрыва, Хаугяку снова проявила себя, заставив по телу архипредателя пойти волне энергии, что смыло воздействие неизвестного кида, вернув тому возможность двигаться и колдовать, что он тут же и доказал. Три заковыристых, выпущенных без слов кида, сковали Яруичи, а вокруг разошедшегося зараки вырос черный гроб. Пара секунд, и капитан 11-го спит, как младенец. Даже самое сильное и смертоносное оружие окажется бесполезным, если его некому направлять. Спокойно, с долей насмешки в голосе произнес Айзен. Я думал, ты давно уже усвоил этот урок, Урахара. Да уж, профессионалы, от количества насмешки и сарказма в моем голосе можно было утопить половину Японии, а мутный торгаш почти физически заживал самый горький лимон на свете. Тем временем очередной шаг портал спас мою милую кошку от куда более медленного, чем раньше, удара учителя. Одна связана по рукам и ногам, второй заснул на поле боя, а третий просто мутный тип. Превосходно. Урахара, поворачиваюсь я к самому жадному из всех встреченных мной синигами. Тебе строить планы противопоказано в принципе, а то, что не построишь, его в любом случае исполняют школьники, с высоким риском для жизни. Надеюсь, то, что Айзена твои кида не проймут, ты продумал заранее. Да, и глазом не повел на почти что открытое оскорбление Урахара. А вот и еще один минус, ну или это все еще аспект гнева Аукаица. А именно повышенная агрессивность вкупе с пониманием и осознанием всех грехов стоящего передо мной ученого, что легко пожертвует любой жизнью, включая и свою, если это будет необходимо для победы. Не самая худшая черта, но не тогда, когда она дополняется настойчивой мыслью, что он лучше всех все знает, а потому остальные должны лишь следовать его продуманным планам, и все будет нормально. Надо лишь еще немного ослабить Айзена, и тогда Майокида сможет разорвать его связь с Хаугяку, что и даст нам возможность запечатать его. Ослабить меня? С интересом приподнял бровь Айзен. Любопытно, как это у тебя выйдет. Я могу регенерировать снова и снова, а Хаугяку дает мне возможность эволюционировать бесконечно. На каждый твой хитрый план или ловушку я буду отвечать с еще большей мощью, пока даже король душ не падет перед моей новой силой. С этими словами Айзен поднялся в воздух, расправив свои регенерировавшие крылья. Внезапно каждый из черепов раскрыл свои челюсти, а перед каждым из больших глаз начали формироваться сера. Долго, почти секунду, и вот в нас летит уже 12 концентрированных лучей сера, взрыва каждого из которых хватило бы, чтобы снести минимум пару кварталов каракуры.